стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от 16 до 17 лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на все это, как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов, но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, не смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во время этого говенья он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее. Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то, чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которые с чрезвычайной живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове. Он отстоял обедню, всенощную и вечерние правила и на другой день, встав раньше обыкновенного и не пив чаю, пришел в 8 часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. В церкви никого не было, кроме нищего солдата, 2 старушек и церковнослужителей. Молодой дьякон с 2 резко обозначавшимися половинками длинной спины под тонким подрясником встретил его и тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов «Господи, помилуй», которые звучали как «помилос, помилос», Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана, и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница, и потому он, стоя позади дьякона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. «Удивительно много выражений в ее руке», — думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола. Говорить им не о чем было, как всегда почти в это время. И она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее, и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку, и потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. «Опять помилос», — подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося дьякона. Она взяла потом мою руку и рассматривала линии. «У тебя славная рука», — сказала она. И он посмотрел на свою руку и на короткую руку дьякона. «Да, теперь скоро кончится», — думал он. «Нет, кажется, опять сначала», — подумал он, прислушиваясь к молитвам. «Нет, кончается. Вот уже он кланяется в землю. Это всегда пред концом». Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге 3-рублевую бумажку, дьякон сказал, что он запишет, и, бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, но он поспешил отогнать ее. «Как-нибудь устроиться», — подумал он и подошел к амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидал священника. Старичок-священник с редкою полуседою бородой, с усталыми добрыми глазами стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину. «Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь», — сказал он, указывая на распятие. «Веруете ли вы во все то, чему учит нас святая апостольская церковь?» — продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль. «Я сомневался. Я сомневаюсь во всем», — проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал. Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза быстрым владимирским «на о» говором, сказал: «Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердный Господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете?» — прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени. «Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большею частью нахожусь в сомнении». «Сомнение свойственно слабости человеческой», — повторил те же слова священник. «В чем же преимущественно вы сомневаетесь?» «Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога», — невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления.